«И чего?» – спросил с недоумением дядя Витя, проследив взглядом в указанном мной направлении и ничего интересного там не увидев. «Когда вернемся домой, я отыщу ту самую вашу книгу и составлю рукопись с краткой выдержкой в формате инструкции. Потом мы закажем малым тиражом на типографии и отправим учебное пособие Гладышеву, чтобы он раздал своим сотрудникам». «Отличная идея, Сань», – ухмыльнулся Виктор Сергеевич. «Только это пока попахивает анафемой. Я же говорил тебе о гонении на этот метод, и в последнее время все не сильно изменилось. Это еще тут, в Ярославле никто не додумается тебя сжечь на костре, а в Питере или Москве тебя точно вздернут. Значит, начнем просветительскую деятельность с периферии», – улыбнулся я, «где народ более лояльный и вовсе не против совершенствоваться. Вот как поднимем всех провинциалов на новый уровень. Пусть эти столичные снобы откусят. Еще покажем им Кузькину мать, Кова», — вскинул брови дядя Витя. «Да так», — махнул я рукой и хихикнул, — «в одной книге прочитал. Ты нужные то книги читать не успеваешь», — хихикнул он, — «когда только находишь время на всякую дребедень. Обед на столе, пойдемте», — позвала нас мама, я даже не услышал, как она открыла дверь. «Идем», — Алевтина Семеновна, улыбаясь, дядя Витя сразу сбросил избыточный возраст и стал прежним. «Идем, моя золотая». Глава 18. Неделя пролетела, как пакет из супермаркета на Дурюпинском. Я успешно провел 3 семинара, во время приема ко мне по очереди приходили уже прослушавшие вводную информацию с просьбой показать на деле и научить. В итоге учебный процесс происходил в течение всего рабочего дня. С работы я не задерживался, приходил домой и падал замертво лицом в подушку на пару часов, а на следующий день все по новой. В четверг вечером отцу позвонил Белорецкий с отчетом о проделанной работе. Князь Баженов арестован и с почетным конвоем сопровожден в Бутырскую тюрьму, где будет содержаться до завершения следственных действий и вынесения окончательного приговора. На данном этапе производится отлов его подельников и подчиненных, поэтому угроза еще не миновала. Нам нужно оставаться на месте до разрешения этого вопроса. Самой большой проблемой остается поиск сильного псионика, который участвовал уже в нескольких нападениях, подобных разгрому нашего имущества. Приехали лучшие специалисты из Москвы, которые рыщут по Питеру днем и ночью. Есть версия, что он носитель такого же золотого амулета, какой мне вручил Проскурин по поручению Баженова. Тогда это реально эксклюзивный по силе маг, которого по ауре и всплескам энергии москвичи должны уже были найти. Хуже всего будет, если он снял амулет и лежит где-то при смерти под контролем мастера души и сильного лекаря, чтобы не сдох. Тогда его обнаружить не получится. А на его месте так сделал бы сейчас любой. Лучше пластом полежать, чем отправляться на каторгу. С этого момента мы уже были в чемоданном настроении и ждали команду стартовать домой. Сильно портило это настроение то, что дома-то по факту у нас, можно сказать, нет, там еще предстоит ремонт. Но сначала ведь решили восстановить клинику, а только потом приводить в порядок жилище. Все равно родной город и близкие люди, которых долго не видели, это повод хотеть вернуться. В пятницу к третьему семинару я уже чувствовал себя, как выжатый лимон. Информацию все равно выдавал на уровне, так как уже всю структуру речи сам запомнил наизусть. И после каждого семинара получал благодарственные аплодисменты. После семинара Гладышев, который присутствовал на каждом, попросил меня задержаться, пока все уйдут. «Александр Федорович, еще раз огромное спасибо за все, что вы для нас делаете», — сказал он с таким чувством, что я на минуту даже забыл про усталость. «Мне уже плевать, что там нам сказали на коллегии, главное, что я уже вижу повышение эффективности работы персонала. Показатели, конечно, не успели вырасти настолько, чтобы было что предъявить, но даже сам настрой в коллективе изменился. Те, кто раньше постоянно ныл, что слишком много работы, теперь ходят и улыбаются. Мы выделили из бюджета хороший гонорар за то, что уже проделано, и я очень надеюсь на дальнейшее развитие сотрудничества в этом плане. Очень, знаете ли, хочу, чтобы наша клиника считалась лучшей в городе. Я уже распланировал семинары на следующей неделе, как вы и предполагали раньше. Если я правильно понял, вы хотели дополнить данную информацию и ответить на вопросы. Так, да, именно так, кивнул я и грустно улыбнулся. Только во всей этой истории появился один нюанс. Какой? Вячеслав Петрович немного напрягся и выжидательно смотрел на меня. Есть вероятность, что в ближайшее время я могу уехать. Александр Федорович, вы меня без ножа режете, выдохнул Гладышев и обессиленно откинулся на спинку кресла. Как же так, вы же только недавно переехали в Ярославль. Я пока не могу огласить все подробности, но обязательно введу вас в курс дела. Как только это станет возможным, уверил я его. А пока работаем по утвержденной схеме, в понедельник все, как договаривались. Я вас услышал, Александр Федорович, кивнул Гладышев, пытаясь прийти в себя после такой новости. Значит, в понедельник здесь в 3. Да, хорошо, ответил я и пошел собирать свои плакаты обратно в тубус. Вячеслав Петрович еще раз тяжело вздохнул, поднялся с кресла и направился к выходу. Домой я ехал устав, как никогда и чуть не заснул в такси. За выходные надо подготовиться ко второму и, возможно, точнее я надеюсь, заключительному этапу вброса полезной информации лекарям клиники. Желательно сделать так, чтобы они относительно уверенно начали это применять на практике. Надо будет еще подготовить кое-какие дополнения к набору плакатов. Поручу это дяде Вите, он этим занимался с удовольствием. К тому же, пока будет рисовать, отвлечется от всяких там дурных мыслей, так что двойная польза. Приехал домой, поставил тубус в угол в прихожей, повесил пальто и шляпу и прямо как был в сюртуке рухнул на кровать. Уже начал погружаться в сон, как вдруг услышал голос мамы. «Саш, ты спишь?» «Почти», – пробормотал я, не открывая глаз. «Лучше не спи уже, у нас сегодня семейный выход, все уже замучились дома сидеть, как в тюрьме, и повод хороший есть. И когда выходим?» – вяло спросил я, с трудом борясь со сном и проигнорировав последнее утверждение. «Примерно через час», – ответила мама. «Пойди лучше чаю попей, взбодрись. Там меренговый рулет для тебя оставили, а штрудель закончился, я не успела уследить. Рулет тоже хорошо, но только через полчасика хотя бы. Ладно, ладно, разбужу тебя», – неохотно согласилась мама и закрыла дверь. А я провалился в небытие. Через 40 минут я сидел в гостиной за столом и ковырял вилкой вкуснейший меренговый рулет, все еще слабо понимая, что я делаю. Перед тем, как мама меня достаточно бесцеремонно разбудила, снился сон, что наша клиника разрушена почти под ноль, как после попадания мощной авиабомбы. Какой тут про ремонт договариваться, здесь построить клинику заново будет стоить дороже, чем на пустыре, сначала надо демонтировать руины и вывести хрен знает сколько мусора. Я зачем-то полез в свалку кирпичей и досок, представил, где находился мой кабинет и пошел туда, карабкаясь по кучам, состоящим из обломков стенных балок. Среди битых кирпичей я заметил уголок черного блокнота. Он оказался цел, только весь в толстом слое пыли. Амулет на месте. Как только на него попал луч солнца, он засверкал россыпью камней и настолько сильно стал к себе притягивать, что противостоять этому было невозможно. Стоило коснуться амулета, как по телу разлились боли и онемение, в глазах потемнело, ноги подкосились, и я начал падать с кучи мусора на торчащую арматуру. В этот момент меня разбудила мама. После такого пробуждения люди обычно борются с сердцебиением и частым дыханием, потом бегают с выпученными глазами, а я наоборот никак не мог собрать мысли в кучу. «Саш, через 10 минут выходим, ты готов?» – спросил отец, застегивая на рукавах рубашки праздничные золотые запонки. «Опа!» – выронил я и кусок рулета упал с вилки обратно на тарелку. «А что у нас сегодня за праздник?» «Сань, ну ты чё?» – развел руками отец. «Сегодня день рождения у Виктора Сергеевича. Юбилей причем, 75, 3/4 века как-никак. О, боже, совсем вылетело из головы с этой суетой!» – выпалил я, хлопнув себя ладонью по лбу. «На самом деле я не то чтобы забыл, а просто не знал об этом, и поинтересоваться такими деталями не догадался. Надо бы теперь еще и дни рождения всей семьи и окружения где-то откопать, чтобы снова не получилась такая оказия. Не переживай, вчера об этом никто не вспомнил, так что мы сейчас все вместе едем в торговый центр, в качестве подарка одеваем его как самого крутого щеголя, потом идем отмечать в ресторан. Охране по этому поводу звонил, конечно, ты сомневался?» Хмыкнул отец. «Не то чтобы». И как они отреагировали на идею пойти в пятницу вечером в торговый центр, где хреново туча народу? Побурчали, но в итоге приняли к сведению. «Ты главное амулет не забудь». «Смеешься? Я его с тех пор вообще не снимаю». «Мальчики, вы собрались?» — спросила мама. Они с Катей вышли из ее комнаты наряженные, как на балу императора. И когда они только успели так прибарахлиться, я теперь понял, зачем приготовлены все эти чемоданы. Влезло бы еще это все в багажник, чтобы не пришлось на коленях вести. Такси будет через 5 минут, надо выдвигаться. А где Виктор Сергеевич? Присно упомянутый юбиляр как раз вышел из своей комнаты. Его было не узнать, идеально выбрит, волосы особым образом уложены вместо седого хвоста, гордая осанка и на трость почти не опирается, элегантно переставляя ее чисто для солидности. Вот только костюм на нем был старый, но это, возможно, сделано умышленно. А вот и наш именинник, бодро сказал отец. Ну, красавец же, скажите, несколько штрихов подправить и будет великий князь, так ведь? А то ж, поддержал я, улыбаясь до ушей. Дядя Витя реально выглядел счастливым и словно немного помолодевшим, а не прибавившим еще один год в свою копилку. Мы вышли на улицу, такси нас ждало то самое, на котором мы приехали из Питера. Во время нечастых семейных вылазок всегда приезжал именно он. Пока ехали в сторону торгового центра, я наблюдал за машинами вокруг нас, две из них сопровождали нашу машину от самого дома, в них как раз таки ехали полицейские в гражданском, которые теперь будут гулять неподалеку все время, пока мы находимся вне дома. В торговом центре дядя Витя сразу приглядел бутик известной мануфактуры, имеющий целую сеть по Российской империи. Сюртуки у них неплохие, но, так скажем, твердый середнячок с претензией на аристократию. Отец подхватил его под локоть и потащил дальше, я даже знаю куда. Впереди маячила вывеска Юсупов и Ко. Когда Виктор Сергеевич понял, куда мы идем, начал активно упираться. Пришлось подключиться и подхватить его под другой локоть. Петр Емельянович, ну мне правда неудобно, зачем такие траты? Я же не пойду на бал к императору. Начал причитать дядя Витя, когда понял, что упираться уже не может. Ну та лавка, которую мы только что прошли, шьет очень даже хорошо, я всегда у них одеваюсь, в Питере тоже есть их филиал. Лекала у них хорошие, ткани качественные, швы крепкие, что еще надо старику в моем возрасте. Все правильно, это надо, кивнул отец, не ослабляя хватку и тягу вперед. Это вы и сами себе купите, Виктор Сергеевич, а отличный парадно-выходной комплект мы вам купим, на что имеем полное право, и вы не можете нам это запретить. Угу, вам запретишь, пробубнил ведомый в дорогой бутик дядя Витя. Бесполезное занятие с вами тягаться. Совершенно верно, не надо с нами тягаться, хмыкнул отец. Поэтому идем в лавку Юсуповых и одеваем нашего князя с иголочки. Отец уже второй раз за сегодня назвал его князем. Интересно, он это делает в шутку или дядя Витя и на самом деле князь? Просто я об этом не знаю. Странно тогда, а что случилось с его родовым имением и почему он жил в обычной квартире в центре Питера? Мама с Катей пошли бродить между рядами вешалок с брюками, сюртуками и рубашками, периодически выдергивая оттуда то, что считали потенциально подходящим. То, что Катя хорошо разбирается в моде, я уже понял, с первых дней, думаю, и мама не должна подвести. А мы с отцом повели Виктора Сергеевича в примерочную, чтобы он начал готовиться. Ждать пришлось долго, выбор большой, дядя Витя сидел в примерочной на пуфике, одетый в исподнее и скорее всего уже замерз, но стойко молчал и ждал. Примерно через четверть часа мама и Катя пришли с целым ворохом вещей на выбор. Дядя Витя надевал новый комплект и делал показ мод, дефилируя по магазину, как по подиуму. В глазах появился блеск, походка ровная, спина прямая. Ну натуральный князь. Старую одежду Виктора Сергеевича сложили в пакет и закинули в машину, а во всем новеньком он должен был идти в ресторан, по поводу чего снова начал причитать, мол нельзя в таком дорогом костюме садиться за стол и ляпать себе на колени соус. Не переживайте, Виктор Сергеевич, улыбнулась мама. Это вообще не проблема, на то и существуют салфетки, чтобы их на колени стелить. Ресторан отец выбрал один из лучших в городе, который к тому же находился неподалеку от торгового центра, поэтому мы пошли туда пешком. Дядя Витя то и дело одергивал на себе шикарное пальто, но не потому что оно на нем плохо сидело, а чтобы лишний раз потрогать и порадоваться. Что может быть лучше, чем сделать близкого тебе человека довольным и счастливым? Скажите, как-то банально дарить взрослому человеку на юбилей одежду. Может быть и так, но не полный комплект от мануфактуры Юсуповых. Это высочайшие качества и престиж, сам он 100% такое себе не позволит. В ресторане для нас уже был накрыт стол с холодными закусками, салатами и напитками. Видимо, отец заказал заранее. Спустя минут 15 начали подносить красиво оформленные и невероятно вкусно пахнущие банкетные блюда. Официант наполнил наши бокалы игристым, и отец уже собирался вставать, чтобы первым озвучить поздравления, но я его остановил. «Пап, разреши я скажу». «Ну ладно, «Давай», — немного удивленно сказал он, — «наверное, так даже будет правильнее. Дорогой наш Виктор Сергеевич, от лица всего нашего семейства и от себя лично, разрешите торжественно поздравить вас с днем вашего совершеннолетия». Начал я, в глазах родителей появилось недоумение, а у дяди Вити слезинка. «Пусть ваш долгий жизненный путь будет еще лучше и интереснее, чем его начало. Желаю крепкого здоровья, творческого долголетия и процветания моему лучшему коллеге, наставнику и другу». Я еще что-то там распылялся еще пару минут, пока всех не довел до слез. Держался только отец, он смотрел на меня с гордостью и некоторым недоумением, похоже, не ожидал от меня такой пламенной речи. Это был первый раз, когда в новой жизни я выпил бокал игристого сразу до дна. Ну а что, завтра выходной, значит, тупо сидеть дома скорее всего, читать книги, медитировать, да чаи гонять. Все равно, дальше игристые уже будут сидеть по чуть-чуть, напиваться сейчас тоже не резон, когда опасность может поджидать за любым углом, даже 4 человека охраны могут не спасти. Основная надежда на медальон. Чуть не забыл, надо еще выделить эссенцию из всего, что я успел прочитать в книге про точечное использование магической силы. Эх, жаль, самой книги нет сейчас с собой, было бы гораздо больше толку. Очень надеюсь, что она валяется сейчас вместе с опрокинутым шкафом в моей комнате и никто не догадался забрать ее себе. Одна надежда, что ее не новый вид и относительно простая кустарная обложка не вызовут интереса у тех, кто искал стоивший колоссальных денег мощный золотой амулет. Подготовку к следующему семинару, который должен состояться в понедельник, я завершил уже в субботу до обеда. Дядя Витя сидел за большим столом в гостиной и скрупулезно выполнял мое техническое задание по 3 дополнительным плакатам. Ему даже не пришлось детально объяснять, что мне нужно, эту тему он и сам хорошо знает. Вспомнив об этом, я дал ему на проверку конспект, в котором он сделал немало существенных правок. Для удобства пришлось переписать заново, но это уже гораздо быстрее, чем сочинять самому, особенно если Катя диктует. После обеда выполнял другую часть плана, читал, медитировал, укреплял внутреннее ядро и прорабатывал магические протоки на всем их протяжении от ядра до кончиков пальцев. Я уже убедился, что это совсем не бесполезное занятие, хоть и совсем по чуть-чуть, но я начал замечать улучшение, которое проявлялось в накоплении большего количества магической энергии в ядре и соответственно открывало большие возможности при лечении пациентов. Реже приходилось медитировать, чтобы восстановиться. Судя по темпам этих перемен, мне до уровня Белогородцева так заниматься много лет. Может 30, может больше, хрен его знает. К помощи проклятого амулета для ускорения я не прибегну. Ближе к вечеру в комнату заглянул отец. Посмотрев на мою взъерошенную прическу и безумные от навалившейся информации глаза, он покачал головой. «Может, уже хватит на сегодня?» – вкрадчиво спросил он. «Еще немного и придется вызывать мастера души на дом. Если что-то не успел, лучше завтра закончишь на свежую голову». «И то верно», – растерянно ответил я, понимая, что текст в книге плывет у меня перед глазами. «А есть какие-то предложения?» «Хотели сходить в театр, но билетов на ближайшее время нет», – пожал он плечами. «Ожиданно. Там всегда аншлаг, мне сильно повезло в прошлый раз. Вот мы и решили, пока погода спокойная, прогуляться по парку и поужинать в ресторане. Не находите вы легких путей», — покачал я головой. «Можно было бы домой из ресторана заказать, опять сегодня 2 наряда будет с нами нянчиться. Мы из дома и так все это время почти не выходили», — возразил отец. «Сил уже нет сидеть в 4 стенах, а полицейские на работе находятся, ничего страшного, походят вместе с нами. Погуляют, мы и так их жалели столько времени. Я и для них в ресторане столик заказал неподалеку от нашего». «Ну хорошо», — уговорил, — «буду одеваться. Как будешь готов, приходи в гостиную, есть интересные новости», — сказал отец и ушел, закрыв за собой дверь. «Вот же зараза», — вбросил интригу и смылся, «а ты теперь гадай, что он там хотел сообщить. Ради такого стоит и поторопиться». Глава 19. Взбодренный ожиданием интересных новостей, безупречно одетый, причесанный и побритый, готовый на любые подвиги, я вошел в гостиную, где уже собрались все кроме меня. «Очень интересно», — протянул я, усаживаясь за накрытый пустой скатертью стол. «На семейное чаепитие это собрание точно не тянет. Судя по выражению лиц мамы, Кати и Виктора Сергеевича, они тоже находятся в режиме ожидания. Тогда им еще тяжелее, чем мне. И что это вы все тут делаете? Ну, Когда все на месте, начал отец и еще раз обвел всех взглядом, наслаждаясь тем, как все сгорают от нетерпения. «Изверг, озвучу приятную новость. Очень скоро мы поедем домой. Когда? Сегодня». Встрепенулась Катя и вскочила со стула. «Наверное, уже собиралась бежать паковать чемоданы. А ты сказал, гулять пойдем». «Нет, не сегодня», — сказал отец и жестом указал ей сесть обратно. «В ближайшие дни. Так что стараемся вещи держать в куче. Сдаем книги в библиотеке, ждем команду. А я уж подумала, что прямо сейчас поедем». Катя нахмурилась и надула губы, снова усаживаясь за стол. «Сейчас мы как раз и пойдем гулять. Скорее всего, это последняя прогулка по вечернему Ярославлю за время нашей ссылки. Значит, мне надо подбить итоги на работе и получить зарплату», — сказал я. «Мне обещали хорошо заплатить за обучение, для строительства это понадобится». «Какого еще строительства?» — вскинула брови мама. «Да я имел в виду ремонт», — наморщил я нос. «Когда говорил, вспомнил как раз свой сон про руины. Придержи пока у себя», — сказал отец. «Буду, если что, иметь в виду». Дальнейший вечер прошел по ранее утвержденному расписанию: парк, потом кафе. На воскресенье отец купил билеты в цирк. На мой вопрос, зачем снова напрягать бедных полицейских, он ответил, что, если не мы, они сами в цирк хрен сходят. К тому же он взял билеты в VIP-ложе. У меня в голове сразу прокрутились цифры, как у дяди Скруджа, сколько потрачено денег. Ну, что сделано, то сделано, значит, цирк. А утром я успел еще раз проработать свой конспект и попрактиковаться в искусстве медитации, тренируя ядро, что есть силы терпения. В понедельник на работу пришел пораньше и сел под кабинетом Гладышева. Хотел сказать ему о предстоящем отъезде до начала рабочего дня. Перед тем, как устроиться в кресле, подергал за ручку двери. На месте пока не было ни секретаря, ни самого шефа. Ну ничего, подождем. И ждать пришлось не особо долго, он пришел минут через пять. Увидев меня под дверью, он даже немного отшатнулся от неожиданности. «Доброго утра, Александр Федорович, что-то случилось? Вы уже уезжаете?» — засыпал он меня вопросами. «Доброе утро, Вячеслав Петрович, может, лучше в кабинете поговорим?» «Да-да, конечно», — отпровернул ключ в замке, распахнул дверь и пригласительно махнул рукой. «Проходите». Дверь в его кабинет оказалась не закрыта, и я, как у себя дома, вошел и, не дожидаясь приглашения, уселся на стул, на котором сидел раньше. «Так что же вас привело сюда так рано? Насчет отъезда вы правы, но не прямо сейчас», — я похлопал по тубусу, который держал под мышкой. «Сегодняшний семинар точно состоится, а насчет следующих сказать не могу». «Печально», — пробормотал Гладышев, — «но мы что-нибудь придумаем. Придумайте, пожалуйста, чтобы мне сегодня выдали зарплату по лечебной и учебной работе. Это возможно?» «Безусловно», — кивнул он. «Печально то как, но вы предупреждали, я понимаю. У вас на этом все?» «Пока да», — улыбнулся я и встал, собираясь уходить. «Александр Федорович», — окликнул меня Гладышев на полпути до выхода из кабинета, — «если вдруг так получится, что я вас больше не увижу, хотел сказать сейчас, я очень рад, что судьба занесла вас в наш славный город и в нашу клинику. Было очень приятно с вами работать, спасибо огромное за вклад, который вы сделали за столь короткое время. Если вдруг когда-нибудь окажетесь в нашем городе, вспомните про наше заведение и обязательно загляните, будем рады». Я даже остолбенел от столь проникновенной речи, но он говорил совершенно искренне, без пафоса и показухи. «Спасибо и вам, Вячеслав Петрович», — сказал я и поклонился. «Мне тоже очень приятно было с вами работать. Если соберусь в Ярославль, обязательно буду иметь вас в виду». Когда вышел в коридор, создалось впечатление, что уже абсолютно все в клинике знают, что я скоро уезжаю. Все со мной здороваются, но с какой-то грустинкой во взгляде. «Приятно осознавать, что тебя здесь все уважают. Но зачем же устраивать из моего отъезда такую трагедию?» Особенно сочная грустинка была в глазах у Лены, моей медсестры. Она словно хоронить меня собралась. «Доброе утро, Леночка», — приветствовал я, как обычно. «Доброе утро, Александр Федорович», — не так бодро, как обычно, — сказала она. Улыбка выглядела натянутой, через силу. «Вы сегодня, если что, обед из ресторана не заказывайте, я приготовила и принесла, разогрею потом». «Хорошо, Лен, очень приятно», — улыбнулся я, провоцируя ответную улыбку. «Ну что, начнем?» «Да, конечно», — кивнула Лена и пошла открывать дверь. «Заходите, кто первый?» «Интенсивная работа, Лучшие средства от хандры и неуместной грусти. А какой смысл грустить? Скоро я поеду домой, чего очень ждал. Там мои друзья, мой дом и непочатый край интересной работы. А еще ремонт клиники и дома, временно непригодного для жилья. Так что дел предстоит не в проворот. Чтобы мне не стало скучно от рутины, почти с каждым новым пациентом приходили лекари, чтобы что-то спросить, просили что-то показать. У меня уже появлялось желание выглянуть в коридор, не стоит ли там параллельно с пациентами очередь из коллег. На обед Лена принесла домашнего борща и котлетки из судака с тушеными пряными овощами. Это было очень вкусно, достойное блюдо даже для самого фешенебельного ресторана, но лучше, потому что чувствуется, что домашнее, душа вложена. «Вот уедете сейчас, так хоть мой борщ запомните», — сказала Лена, незаметно смахивая слезу. «И не только борщ», — улыбнулся я. «Мне очень понравилось с тобой работать, ты лучшая медсестра из всех, с кем я работал». «Спасибо», — пробормотала она и грустно улыбнулась. «Это тебе спасибо, Лен, все было очень вкусно, а котлетки просто тают во рту, такие нежные». Девушка смущенно заулыбалась и начала убирать со стола. После обеда работать уже совсем не хотелось, но надо себя пересилить. Нужно еще и к 3 успеть освободиться, чтобы успеть на семинар. И как назло одна за другой пошли травмы. Я старался как можно быстрее сращивать переломы, разрывы и растяжения связок, раны. Объем ядра немного увеличился за счет медитаций, но сейчас мне его катастрофически не хватало, приходилось регулярно медитировать, чтобы восстановить запас энергии. Пару раз Лена бегала за кофе, тоже хорошая поддержка. И медсестра хорошая, такую еще поискать. Может предложить ей уехать в Питер? Не, это вряд ли. Такое предложение уже будет попахивать кое-чем другим, а не работой. Поэтому от этой мысли я отказался. К 3 часам я успел управиться, но уже едва стоял на ногах. 3-й стаканчик кофе и небольшая медитация помогли мне прийти в чувство и дали достаточно сил, чтобы провести семинар. Когда я зашел в конференц-зал, первым желанием было сделать 2 шага назад и закрыть дверь, с трудом удержался, чтобы этого не сделать. Сегодня Гладышев собрал в зале не 1/3, а всех своих лекарей. Ну, я его прекрасно понимаю. Если я завтра уеду, то кто будет объяснять оставшимся? Теоретически они, конечно, могут и друг другу пересказать, но это уже будет не совсем то. Выйдя из ступора, я со всеми поздоровался и начал быстренько развешивать свои плакаты, которых стало на 3 больше, чем в прошлый раз. Нужную информацию в виде концентрированной эссенции я озвучил чуть больше, чем за полчаса, а дальше посыпались вопросы. Но, в отличие от студентов, которые часто просто пропустили нужную информацию мимо ушей, лекари спрашивали по существу то, что при применении метода на практике вызывало вопросы. Я по мере возможности и присутствия нужной информации в моей голове отвечал. Записывали мои ответы практически все. Когда вопросы закончились, меня отблагодарили звонкими аплодисментами. Гладышев окликнул меня и попросил подойти. «Александр Федорович, зайдите сейчас в бухгалтерию. Это на 1-м этаже в противоположную сторону от вашего кабинета. Думаю, сумма нашей благодарности вас порадует». «Хорошо, Вячеслав Петрович, спасибо большое. Завтра на работу выйдете?» — с надеждой в голосе спросил он. «Возможно, но я пока точно не могу ответить. Позвонить могут в любой момент. Я, как и обещал, сразу поставлю вас в известность. Если сегодня звонка не будет, значит завтра выйду на работу. Очень на это надеюсь», — сказал Гладышев и грустно улыбнулся. «Хорошего вечера вам, Александр Федорович. До свидания», — сказал я, склонил голову в коротком поклоне и направился в сторону бухгалтерии. Найти нужный мне кабинет и правда оказалось несложно. Представительная женщина в возрасте на всякий случай проверила мои документы. Правильно, когда дело денег касается, да еще и новый человек, лучше перебдить. Я расписался в ведомости, даже не глянув на сумму. Ее я оценил, когда она достала пачку денег из сейфа и начала отсчитывать крупные купюры. При самых смелых фантазиях я думал, что она остановится намного раньше, но она продолжала. «Офигеть, это точно все мне? Хорошо, что не сказал это вслух. Вот, Александр Федорович, держите. Пересчитайте еще раз сами, на всякий случай, у нас по протоколу так положено, чтобы потом не возникало недоразумений». «Хорошо, как скажете», — пробормотал я, а у самого в зобу дыхание сперло. «Чтобы было с чем сверять, Я все-таки глянул в ведомость. За 2 недели работы здесь я получил как за 2 месяца в клинике у отца. И я точно знаю, что он мне зарплату не зажимал. Все по справедливости, Виктор Сергеевич с его-то стажем, опытом и дежурствами получал не намного больше. Когда вернулся в кабинет, Лены уже не было, но все прибрано, чисто, аккуратно, придраться ни к чему. Наверное, решила уйти до моего возвращения, чтобы не прощаться. Кажется, я ей нравился, но это вариант без перспективы, и она и я это прекрасно понимали. Надев сюртук и пальто, я начал придумывать, куда запихнуть получку. Сначала я положил всю пачку в один карман, но он стал заметно выпячиваться. Тогда я разделил ее на 4 и разложил по наружным и внутренним карманам сюртука, так уже лучше, со стороны не видно. По крайней мере, в зеркале я не заметил. До сих пор помню глаза отца, когда я положил перед ним на стол свой гонорар. Он с недоумением посмотрел сначала на деньги, потом на меня. Такое впечатление, что он сначала подумал, что я кого-то обокрал. «Откуда?» – коротко спросил он, пристально глядя мне в глаза. «Расчетные получил», – хмыкнул я. «Думаешь, мало? Ничего себе, мало!» – воскликнул он и раздвинул пачку веером. «Тут на восстановление половины первого этажа клиники, наверное, хватит». «Ну это вряд ли, я думаю, может только на треть», – хихикнул я. «Белорецкий не звонил?» «Пока нет, но мама и Катя чемоданы уже сложили, сидят по комнатам в дорожной одежде». Глядя на них, я тоже сложил все. «Черт, я же книги забыл в библиотеку сдать», – хлопнул я себя по лбу. «Ты их уже сдал», – хмыкнул отец. «Катиными руками, она туда сегодня ездила, заодно прихватила твои». «Фух, отлично», – с облегчением выдохнул я. «Одной проблемой меньше. Ну, раз все уже готовы ехать, то и я пойду собираться. Благо у меня вещей совсем немного. Правда не знаю, зачем так торопиться, еле нет абсолютно никакой уверенности». Зайдя в комнату, я достал выделенный мне чемодан и собрал одежду и другие вещи, которые мама успела купить, пока мы здесь жили. А чем теперь заняться? Книги, которые я читал, вернулись в библиотеку. Оставалось только то, что умудрился приобрести на книжной ярмарке, а там ничего особо стоящего, купил чисто для коллекции. Сам виноват, садись и изучай свою коллекцию. Хм, а тут интересно, зря я раньше не открывал. Мы уже успели и поужинать, и чай неторопливо попить с плюшками, а звонка все не было. Часу в 11 я решил, что имею право как следует выспаться, к чему сразу и приступил. Немного странное чувство, когда ты идешь на работу, где со всеми уже вчера попрощался. О том, что все-таки приду, я предупредил Гладышева в 7 утра, позвонил ему по телефону. Ну если он так обрадовался, значит и остальные нисколько не будут возражать, если я еще день подышу их воздухом. А в итоге они дышали моим, повторился понедельник. Лекари приходили ко мне как по расписанию, в порядке строгой очередности, так что день прошел не скучно. Обедом в этот раз кормил я, заказал из ресторана «Бристоль» самые изысканные блюда, хотел Лену порадовать. Она туда точно никогда не попадет. И что вы думаете? Перепробовали мы все эти изыски, и я получил на все это неоднозначную оценку. «Вкусно, непривычно, оригинально», — сказала Лена и задумалась, подбирая слова, чтобы меня не обидеть. Потом махнула рукой и сказала, что думала. «Все равно мой борщ и котлетки вкуснее». «Абсолютно согласен», — искренне подтвердил я ее высказывание. «Хотел порадовать, а получилось не очень». «Ой, да не расстраивайтесь, Александр Федорович», — рассмеялась она. «Просто я к этой высокой кухне не приучена, а простые русские блюда, что готовят на каждой кухне, мне нравятся больше. Но и эти все деликатесы вкусные, просто они другие, не наши какие-то». «Это точно, не наши», — улыбнулся я. После завершения приема, который я все-таки решил сделать последним, я попрощался уже окончательно с Леной. Она вела себя сдержанно, хотя мне показалось, что вот-вот готова была пустить слезу. Зашел попрощаться к Олейникову, который долго тряс мою руку и благодарил за приобретенный уникальный опыт, который уже начал существенно облегчать его работу, несмотря на то, что он только начал его осваивать. Последний пункт назначения – кабинет главного лекаря. Я же обещал ему приоткрыть завесу тайны моего появления в Ярославле, которая в итоге заканчивается внезапным отъездом. Да понятно, что Белорецкий еще не звонил, но хватит мучить и себя, и людей. Если что, буду проводить время в читальном зале городской библиотеки. Вячеслав Петрович ненадолго отлучился, сообщил мне секретарь. «Если вам необходимо сегодня с ним поговорить, придется немного подождать. Может, кофе?» «Да, давайте», — кивнул я, присаживаясь в кресло для посетителей, что находилось возле небольшого журнального столика, на который я поставил блюдце и чашку с дымящимся напитком. Зато было время подумать, что стоит говорить, а что нет. С другой стороны, Гладышев показал себя, как хороший человек, отличный организатор и дальновидный руководитель, который рискнул сунуться туда, куда городская коллегия решила не лезть. Взял на себя ответственность, и теперь его клиника реально станет лучшей в Ярославле. Что насчет того инцидента, когда он прислал засланца ко мне на стажировку, так на злой умысел реально не похоже, откуда ему было знать, что все так обернется. Если бы он знал мою предысторию, явно поступил бы по-другому, хотя бы предупредил меня. В общем, не вижу причин скрытничать в разговоре с ним, наоборот, даже стоит поговорить о долгосрочной перспективе сотрудничества. Если я планирую развивать систему образования для всех, кто работает в медицине, то первый филиал в Ярославле однозначно надо будет делать именно в этой клинике. Местные лекари к этому времени поднатореют в энергосберегающей магии и смогут обучать этому лекаря из более мелких уездных городков, чтобы там люди тоже могли получать квалифицированную медицинскую помощь. Александр Федорович, несколько удивился моему присутствию Гладышев, входя в приемную. Все равно я заметил, что он был рад меня видеть. Вы ко мне? Да, Вячеслав Петрович, хотел с вами поговорить, как обещал. Ко мне никого не пускать, я занят. Строго наказал он секретарю. Мы вошли в кабинет, и он указал мне не на стул перед его столом, а в дальний угол кабинета, где возле журнального столика стояли два больших мягких кресла. «Коньячку, благодарю за предложение, но нет, спасибо», — улыбнулся я, усаживаясь в кресло. «Тогда лимонад и пирожные. Как говорится, чем богаты. А вот от лимонада не откажусь. Слушаю вас, Александр Федорович», — сказал он, разливая лимонад по стаканам и убирая шитую хитрым узором салфетку с корзинки со сладостями. «Вы уже готовы со мной поделиться секретной информацией?» Я кивнул, выпил на нервике залпом стакан лимонада и вывалил скопом все, что планировал, даже немного больше. Глава 20. Правильно я сделал, что со всеми попрощался вчера. Рано утром наконец-то позвонил главный полицмейстер Санкт-Петербурга Белорецкий Павел Афанасьевич и сообщил, что мы можем навьючивать верблюдов и собирать караван в обратный путь. В смысле, можно возвращаться домой. Отец пошел будить всех остальных. Долгожданная приятная новость мгновенно приводила в бодрое состояние даже тех, кто совсем не хотел просыпаться, например, Катю. Она уже через 5 минут была готова на выход, но мама ее остановила и отправила на утренние водные процедуры, потом за стол. «Наша машина должна приехать за нами к 7, поэтому есть время спокойно сложить вещи, позавтракать, потом выдвигаться. Мне даже не верится, что мы скоро будем дома», — приговаривала Катя, перед тем, как впиться зубами в следующую ватрушку. «Дома мы будем не скоро, дорогая», — спокойным тоном сказала мама. «Ты уже забыла, что дом нуждается в ремонте?» «Да блин», — протянула Катя и скукожила горестное личико. «Но ведь туда можно хотя бы зайти, чтобы взять свои вещи?» «Зайти можно», — ответил отец, — «а жить там пока не получится. Мне тоже надо попасть домой», — сказал я. «Там остались очень ценные книги, которые мне край как нужны». «Значит, попадем», — ответил отец. «Туда всем нужно. Будем надеяться, что там есть что забирать, а не вынесли все начисто». «Вряд ли вынесли», — покачал я головой. «Искали золотой амулет, наши пожитки им нафиг не нужны. А вот все мои украшения они точно стащили», — дрогнувшим голосом произнесла мама. «И мои», — добавила Катя. «Так, хватит уже всем причитать», — резко сказал отец и хлопнул ладонью по столу, заставив всех вздрогнуть. «Мы все живы, а это сейчас главное. Прислуга наша жива, это тоже важно. Вещи и золото – дело наживное». «Поддерживаю», – сказал я, допивая чай, встал из-за стола и пошел паковать свой чемодан. «Теперь мне нужна только та одежда, что сейчас на мне и в коридоре на вешалке. Одну из купленных на ярмарке книг я тоже не стал далеко убирать. Путь предстоит не близкий, почитаю». Все так торопились, что в итоге нашему водителю пришлось немного подождать. Ну, это нормальная жизненная ситуация. Когда выехали на трассу до Москвы, даже немного взгрустнулось. Я получил здесь очень интересный жизненный опыт, познакомился с интересными людьми. Тубус с плакатами удобно расположился под задним стеклом рядом с нашими шляпами, Думаю, он не раз еще пригодится. Возможно, когда-нибудь закажу такой комплект на типографии, а пока и нарисованные дяди Вити вполне сойдут. А куда сойдут? В Питере я с такой информацией буду изгоем. Захарьин точно меня с потрохами сожрет. Единственный вариант – заняться для начала знахарями в лечебнице Святой Софии. Вполне возможно, да скорее всего так и есть, что там есть знахари со слабым даром, который они могут использовать в очень малом перечне оказываемых услуг, а остальное – хирургия и устаревшая морально-фармация. Последняя причем также нуждается в фундаментальной переработке и совершенствовании. Я уже представил себе, как они будут рады меня видеть, как мышь кота. И самым счастливым будет Демьянов Вячеслав Анатольевич, главный знахарь данного учреждения. А кому сейчас легко? Будем причинять добро по мере сил и возможностей. Но самое главное, мое испытание предстоит на заседании коллегии. Пора официально вернуть себе законный статус лекаря, а уж только потом совершать все остальные телодвижения. А куда мы сейчас приедем? Справедливо спросила Катя, когда мы уже въезжали в Санкт-Петербург. Для начала в Центральное управление полиции, ответил отец. Белорецкий вернет наши телефоны и документы. Он сказал, что для нас арендовали квартиру в центре для временного проживания до окончания ремонта. А еще надо подписать кучу документов, составленных следователями и юристами. Понятно, вздохнула Катя. Значит, лечь на кроватку и вытянуть ножки получится не скоро. Она оказалась права. В управлении мы проторчали больше часа. И дело не ограничилось только подписанием тонны бумаг. С нами еще очень хотел поговорить следователь, который копил кучу странных на первый взгляд вопросов, пока мы были в отъезде. В итоге все уже устали настолько, что поездку в разгромленную усадьбу решили отложить до завтра. Сил на это уже не было никаких. Пока у нас не забрали выданные на время телефоны, я успел записать контакты лекаря из Ярославля. Блокнота у меня не было, только книга в руках. На заднем форзаце и появились мои записи благодаря ручке, которая удачно оказалась у отца в кармане. Как только мне вернули мой аппарат, сразу перенес контакты туда. Наше временное жилье находилось на углу набережной Фонтанки и Демидовского переулка. Дом уже с долгой историей, комнаты в квартире небольшие, но их количество и внутреннее убранство нас вполне устроили. Несколько месяцев здесь прожить можно. Мы занесли чемоданы и перед тем, как рухнуть на кровать, решили все-таки сначала пойти перекусить в ближайший трактир. Чувство голода преобладало над желанием срочно лечь спать, а насытый желудок и сон крепче. На завтра у нас были очень грандиозные планы, силы и крепкие нервы очень понадобятся. Утром пришло осознание одного неприятного нюанса. После того, как сожгли нашу машину, нам временно выдали бронированный микроавтобус. Потом был вполне комфортный и вместительный автомобиль-такси с водителем. А теперь-то у нас ничего нет. Озвучил эту тему отец за утренним кофе, и все резко осознали. Значит, будем пока ездить на такси, невозмутимо сказала мама. Ты же знаешь, не люблю я такси, недовольно буркнул отец. Мне наша машина нравилась. Я уже присмотрел, что лучше купить взамен. Сначала ремонт, возразила мама. Иначе ты поедешь на этой машине таксовать, чтобы заработать нам на еду. Не перегибай, резко ответил он и передернул плечами. Я уж лучше тогда рядовым лекарем пойду в самую отсталую клинику где-нибудь на окраине города и буду туда ездить на автобусе. Ты, мама сделала максимально удивленное лицо. На автобусе, быстрее на елке арбузы вырастут, чем такое произойдет. Мы сейчас куда? Решил я прервать утренние дебаты. В нашу усадьбу, сказал отец и тяжко вздохнул. Посмотрим, как там дела, заберем самые необходимые вещи. Потом в клинику, чтобы определиться с объемом ремонтных работ. Прислугу уже оповестили, что мы приедем живехонькие. Решил я уточнить. Да, еще вчера, кивнул отец. Это было первое, что я сделал, когда забрал телефон. Они нас ждут. Такси остановилось напротив калитки. Внешний дом казался нетронутым, словно ничего и не произошло. Мы быстрым шагом направились ко входу. Дверь распахнулась, на пороге стояла Маргарита, следом появились Пантелеймон и Настюха. В руках у нашей поварихи был красивый свежеиспеченный каравай. Маргарита выдвинула ее вместе с угощением вперед. Такой я суровую старуху видел первый раз. На лице столько радости, что просто не помещалось. В глазах блестели слезы. Пантелеймон тоже был на грани, чтобы не разреветься от счастья, а Настя особо и сдерживаться не стала, слезы текли по щекам ручьем. «Ао, а кого это вы тут оплакиваете?» – спросил отец. «Немедленно прекращайте это дело. Мы так обрадовались, когда вы вчера позвонили», – улыбаясь сквозь слезы сказала Настя. «Я вот каравай испекла для встречи, только из духовки достала, горячий еще, пробуйте». «Как же так-то, господа дорогие?» – всплеснула руками Маргарита. «Мы ж думали, что вы потонули в том автобусе. Хоть какую-то весточку бы прислали, что с вами все в порядке. Слава тебе, Господи! А я уж подумал, что она совсем испортилась. А нет, все в порядке, стандартный гундеж активирован, правда пока в облегченном режиме. Так нельзя нам было, Рита», — улыбнулась мама. «Приказ такой был, никто чтобы не знал, что это неправда. Оправдывайтесь теперь», — буркнула старуха, нахмурив брови. «Полностью вошла в норму. Так, Настюха не зря для встречи старалась, отведайте каравай и идем в дом, чай будем пить». Все это больше звучало, как приказ, а не пламенная речь для встречи гостей. Хотя, мы ведь не гости, а хозяева. Тогда ладно. Пантелеймон растопил камин как следует, Настя накрыла столик для чаепития и, когда мы сказали, что нам некогда и мы ненадолго, все очень расстроились. Чтобы сгладить неприятный момент, пришлось все-таки принять приглашение и сесть к столу. Ненадолго, на полчасика. За это время родители вкратце рассказали всем о наших похождениях. Хотите спросить, нафига эта информация нужна прислуге? Так если большую часть жизни прожили вместе, то это уже считай родственники. Каминный зал был самым уцелевшим помещением в доме, здесь особо нечего было ломать. На полу мраморная плитка, стены выложены природным камнем, никаких деревянных панелей. А вот дальше все было в плачевном состоянии. Прислуга, как оказалось, дом не покидала. Они все это время пытались навести порядок, насколько это было возможно, но без специально обученных рук это все не исправить. Пока мы пили чай, Пантелеймон рассказал, как все выглядело, когда они пришли в себя. Выломаны все деревянные панели из стен, поднят паркет от и до, опрокинута мебель, содержимое шкафов вывалено на пол и раскидано по всей комнате. Ну и так далее в том же духе. Когда мы наконец вышли из каминного зала и пошли по своим комнатам, из разрухи оставались только разломанные полы и стены. Все оторванные доски или были сложены вдоль стен, или вынесены на задний двор, если казалось, что они уже не подлежали установке обратно. Не было ни одного выбитого стекла или разбитой вазы. Кстати, ваз теперь в доме вообще не было. Все шкафы, тумбы, столы стояли на своих местах, уцелевшее содержимое вернулось на полки. Они тут явно не скучали, проделана уйма работы по наведению порядка, насколько это было возможно. Я пошел в сторону своей комнаты, стараясь не переходить на бег. Первым делом начал пересматривать содержимое книжных полок. Все книги Виктора Сергеевича оказались на месте, только немного потрепаны, но это уже не так важно. А вот черный блокнот с амулетом я так нигде и не увидел. Может, я все-таки оставил его в кабинете в клинике, хоть убей не помню. Буду тогда искать и там. В гардеробной вещи висели по местам, как надо, Маргарита постаралась никак. Я взял все самое необходимое, сложил в небольшой чемодан и направился на выход. Только зря торопился, мама и Катя все еще копошились в своих комнатах, поэтому мы с отцом и дядей Витей еще долго стояли в прихожей, горестно вздыхая. Следующая точка по плану – клиника. Здесь тоже внешне никаких перемен, а главное, никаких руин, внешне здание не пострадало. Раздражали глаз только куча досок на газоне. Как оказалось, персонал своими силами пытался навести порядок, выломанный паркет, дверные косяки и деревянную обшивку выбрасывали в окно, осталось только вывести мусор. На пороге нас встречал Борис Владимирович, без каравая, но с довольной улыбкой. «С возвращением вас, господа склифосовские», — провозгласил он и пошел навстречу. «А я знал, что все это ерунда, то, что в газетах пишут, что с вами все в порядке, просто хитрый ход. Надеюсь, никому не рассказал?» — спросил отец, пожимая ему руку. «Могила», — заверил Корсаков. «Вы, наверное, уже догадались, что там внутри все не так хорошо, как снаружи, но мы постарались навести порядок насколько смогли, идемте покажу». Самые страшные разрушения были в вестибюле и личных кабинетах, где был паркет, резные деревянные панели и другой декор. В других помещениях сняты наличники дверей, разбиты шкафы. Биксы с инструментами стояли по углам, скорее всего, все их содержимое до этого валялось на полу. Пока родителей водит Корсаков, я сразу отправился в свой кабинет. Диван и кресло вспороты, набивки почти не было. Книги стояли в шкафу хаотично, как подняли, так и поставили. Я искал черный блокнот, но его и здесь нигде не было, значит, все-таки забрали. Ну и ладно, не думаю, что кто-то у меня потребует его вернуть. Другой вопрос, что им смогут воспользоваться для усиления и обретения боевого навыка. Сукно на столе тоже вспорото, искали тайник. После общего осмотра настроение немного улучшилось. Последствия погрома были серьезные, но не настолько чудовищные, как мы их себе представляли. Вполне возможно и за несколько дней управиться, если будет работать бригада. Я достал телефон из кармана и набрал номер артели, где работает Шапошников. На месте его, естественно, не оказалось, но мне сказали адрес объекта, где его искать. Я вызвал такси, зашел к отцу, чтобы оповестить о своем отъезде и поехал на встречу с мастером. Меня даже покоробило, когда я увидел, как высоко на лесах стоит мой вечный должник и монтирует статую горгульи на край крыши старинного здания. Видимо, ее вернули с реставрации. Другие его коллеги трудились с декоративными деталями и штукатуркой на фасаде. Я поражаюсь, как люди работают на улице, да еще и на высоте в такую погоду. Дождя не было, но со стороны Финского залива дул пронизывающий ледяной ветер, пробирающий до костей даже через теплое пальто. Я хотел окликнуть Николая, но сейчас это будет равносильно убийству. Если он хоть на секунду отвлечется, рухнет вниз вместе с этой чертовой горгульей. Поэтому я решил отойти пока в сторонку и купить два кофе, себе и ему. Я вернулся с двумя стаканами горячего напитка минут через 10. Николай как раз спускался вниз. Увидев меня, заулыбался. «Доброе утро, Александр Петрович», — бодро сказал он, вытер руку о спецовку и протянул мне. Он даже на секунду не задумался о социальном неравенстве, но сделал это от всего сердца. Эта черта мне в нем тоже нравится. «Какими судьбами? Мимо проходили? Не то чтобы», — хмыкнул я. «Тебя искал. На вот, попей кофейку, согрейся». «Да я не замерз, Александр Петрович. Такую каменюку потягай, по-любому жарко станет. А за кофе спасибо. Так вы говорите, меня искали?» «Да, Коль, очень нужна твоя помощь. Ну вы же знаете, для вас всегда». Он развел руками, мол, какие тут могут еще быть вопросы и сомнения. «Вы только скажите, что нужно». Я описал ему суть проблемы, насколько помнил и смог рассмотреть. «Ясно», — он почесал затылок под каской. «Надо бы посмотреть, чтобы определиться с материалами и объемом работ. Давайте так сделаем, мне тут еще на 2 часа работы, а потом ребята уже без меня дальше справятся. Я беру сметчицу и иду к вам в клинику, потом домой». «Давай сначала с клиники начнем», — покачал я головой, — «дом чуть подождет. Смотрите сами, тогда через 2 часа я у вас на Костромской». «Хорошо, ждем». Я еще раз пожал ему руку. Он бросил пустой стаканчик в кучу строительного мусора и снова полез по лесам наверх. Вот ведь человек, уже возраст не маленький, наполовину седой, а физическая форма и жизненный заряд, большинство такими в 20 не обладает. Я поймал такси, которое неподалеку высаживало пассажира, и отправился обратно. «Займусь тогда наведением порядка в своем кабинете». «Ага, какой нахрен порядок? Там теперь ремонт будет. Значит, надо погрузить книги и вещи в коробки и отнести в какую-нибудь кладовку. А если она не закрывается?» «Очень смешно. Там сейчас ничто не закрывается». Когда я вернулся в клинику, там уже кипела работа. Собрали весь персонал от мала до велика и разгребали оставшиеся доски, перебирали шкафы. Медсестры манипуляционных кабинетов перебирали инструменты, собирали комплекты и укладывали в биксы, готовя к стерилизации. Отец вызвал грузчиков, которые вытаскивали неподлежащую ремонту раскуроченную мягкую мебель. Надо покупать новую. Николай приехал даже раньше, чем обещал. Он ходил за мной по всем помещениям клиники, за ним бегала шустрая худая женщина в косынке и длинной толстой куртке. Шапошников тыкал пальцем в требующие устранения дефекты, женщина все записывала. Обход клиники занял больше часа, и списан не один лист, пока мы закончили. «Так», — сказал Николай, еще раз на всякий случай озираясь и потирая руками. «Здесь вроде все, поехали теперь вашу усадьбу смотреть». «Да это потом, Коль», — махнул я рукой. «Нам главное сейчас побыстрее клинику запустить, дом подождет». «Так, Александр Петрович, не мешайте мне работать», — вполне серьезно, без тени улыбки, сказал он. «Я должен увидеть все, чтобы ориентироваться по объемам и времени». «Ну хорошо», — пожал я плечами, — «надо так надо». Глава 21. На следующий день я Николая так и не увидел. Скорее всего, еще занят на предыдущем объекте. Зато днем приехало несколько грузовиков, в который рабочие погрузили весь выдранный из стен и полов хлам и увезли. А после обеда приехал большой фургон с упаковками досок и расходников для дверных проемов. Еще какие-то коробки, ящики, мешки. Все сложили в регистратуре. Мы с Илюхой оставались в клинике следить за процессом погрузки и разгрузки на весь день, а вся моя семья пока занималась домом вместе с прислугой. Ну ты хоть расскажи вкратце, чем ты занимался все это время, пока вы прятались? Спросил Илья, когда мы устроились в моем кабинете пообедать. Жили в лесу в землянке и охотились на лосей, это ты сейчас сам придумал, хихикнул я. Или рассказал кто, чё, серьезно в землянке? От удивления он чуть не выронил кусок котлеты изо рта. Не жили мы ни в каком лесу, успокойся, отмахнулся я. В Ярославле мы были, охота не понадобилась. Поселили в большой квартире, вполне приемлемо. Я даже на работу ходил, фига себе, а я думал, что вы из дому вообще не выходили. Ну работал только я, чтобы нарабатывать навык. Заодно еще занялся преподаванием. Преподаванием? Еще сильнее удивился Юдин. И кого ты учил? Медсестер? И тут только до меня дошло. Я же своим методом с Илюхой еще не делился. Значит, ликбез в Питере надо начинать с него. Самое главное, он об этом никому не расскажет, в этом я уверен. Надо было из дома тубус с плакатами взять, но я решил не откладывать до завтра, а начать прямо сейчас. Содержание плакатов я помнил наизусть, сам ведь их проектировал. В столе нашлись чистые листы бумаги и пара карандашей. Так, Илья, смотри сюда внимательно, начал я, попутно воспроизводя рисунок с первого плаката. Все лекари делают вот так, но на это уходит очень много энергии. Если делать вот так, то эффект получается такой же, но затраты в несколько раз меньше, понимаешь? Не, сказал Илья и покрутил головой. Ладно, начнем все сначала. Я старался по полочкам выдать всю информацию, которую вычитал в той уникальной книге. Жаль, не взял ее сейчас с собой. То ли Юдин слишком правильный ботаник, но донести до него суть процесса оказалось почему-то нелегко. Я уже собирался сдаться и сделал паузу, пока он водил пальцем по моему рисунку, но внезапно его осенило. «Твою мать!» – воскликнул он, вскочил со стула и начал ходить из угла в угол. «Это же все просто, как я сразу не въехал, и ведь об этом никто не знает. Кстати, откуда у тебя эта информация?» Он резко остановился передо мной и подозрительно уставился. «Ну раз я начал, то я и продолжу». Я рассказал ему про первооткрывателя метода и гонения на него, запрет преподавания этой техники и его причины. Так что ни слова ни одной живой душе, Илюх, понял, очень смешно сейчас, всплеснул он руками и снова начал мерить комнату. Ты там половину Ярославля научил уже, а меня только сейчас, да еще и не рассказывай. Вовсе не половину Ярославля, а лекарей одной клиники, где работал. И они дали клятву о неразглашении, и кроме них никто не узнает, ну разве что еще коллегия лекарей Ярославля. Капец, Юдин застыл на месте и уставился на меня, как на потенциального покойника. У тебя точно все в порядке с головой, тебя еще инквизиция не ищет. Я понимаю, что ты сейчас считаешь меня дебилом, хмыкнул я. Я естественно думал об этом, но мне немного развязало руки то, что меня постоянно охраняли полицейские, плюс я там был с другими документами на другое имя. Даже если они доложат в Москву, никто нигде не найдет теперь Александра Федоровича Иноземцева. Ну допустим, кивнул и махнул рукой Илья. И что тебе сказали в коллегии? Что они не готовы разрешить преподавание данного метода, так как не могут исключить возможный вред пациентам или лекарям. Но ты все равно преподавал, в клинике, где я работал, по просьбе, с согласия и с поручительством главного лекаря клиники. Он мне гонорар выплатил в несколько раз больше, чем мои смелые надежды. Эх, быстрее бы клиника заработала, с тоской вздохнул Илюха, а то уже руки чешутся. Если все это так, как ты говоришь, то я дофига чего смогу сделать. В том-то и суть, что если все это пустить в массы, то нормальных лекарей хватит на всех, и те, у кого сильный дар от природы, обретут очень много конкурентов. Опасная дорожка, Сань, покачал головой Юдин. А вдруг они захотят устранить конкурента? Что ты тогда делать будешь? Сбежишь на другой конец света? Я пока думаю над этим, ответил я. Надо это как-то постепенно вывести в массы, чтобы, когда они спохватятся, было уже поздно, всех не перестреляешь. А что насчет легальности? Прищурился Дружбан, глядя мне в глаза. Я же так понимаю, если запретили, значит это нелегально, как амулеты Баженова и вся эта катавасия. Ты не путай теплое с мягким, Илюх. Баженов умудрился распространить свои совсем нелегальные амулеты чуть ли не на половину питерских клиник. Создал из лекарей боевых магов и наемных убийц. Это уже совсем беспредел. В моем же случае просто более слабые маги смогут выполнять более сложную работу. Надо получить официальное разрешение на испытание, потом предоставить результаты на рассмотрение в коллегию лекарей или медицинские институты. Вуаля, метод становится легальным и уже никто не посмеет ставить мне палки в колеса. Конкурентам будет начхать на легализацию метода, хмыкнул Юдин. Ты все равно будешь оставаться крайне нежелательным бревном в глазу. Никто не говорит, что будет просто. Придется повертеться ужом, чтобы обойти все подводные камни и достигнуть цели. Но она того стоит. Тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь, Сань? Кажется. Иногда даже становится страшно и возникают мысли закинуть эту идею в непрозрачном пакете с кирпичом на середину Невы, с Литейного моста, например, чтобы поглубже на дно ушла. Но тогда все останется как есть, и никто не будет ничего менять, всех все устраивает. А на самом деле проблема огромная, и она незаметно съедает современное общество изнутри за счет слишком выраженного неравенства в самом важном для народа вопросе. Ну ты и изогнул, Саня, покачал головой Илья. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. При любом раскладе можешь на меня рассчитывать, я тебя не брошу. И на эшафоте, решил я уточнить на всякий случай. Сейчас это не модно, на рудники вместе поедем, хмыкнул он, но веселья на лице не было. Время шло к вечеру, когда появились первые строители во главе с Николаем Шапошниковым. Чуть позже подоспела еще одна бригада. Они так шустро расползлись по всему зданию и принялись за работу, что мы с Ильей почувствовали себя лишними и решили покинуть переставший тонуть корабль в сторону ближайшего кафе. Сначала хотели погулять по Таврическому саду, потом выйти на набережную Невы, но погода стала еще хуже, чем была днем, шанс упущен. Тогда остается кафе. Когда мы приколесили в клинику на следующее утро, там уже вовсю кипела работа. Было не совсем понятно, они еще с вечера не уходили или просто пришли так рано. Лица бодрые, энергичные, значит все-таки второй вариант. Самого Николая я нашел в своем кабинете. Реконструкцией паркета и элементов декора он здесь решил заняться сам лично. Не думаю, что он попал случайно именно в мой кабинет. Значит, кто-то подсказал. «Доброе утро, Александр Петрович!» Жизнерадостно приветствовал он, положил очередную доску и подошел, чтобы пожать руку. «Мне тут на пару-тройку часов работы осталось, тогда можете приходить принимать. А пока попрошу оставить меня с древесиной наедине, чтобы не отвлекаться». «Да не вопрос», — улыбнулся я и попятился обратно в коридор. Еще минуту посмотрел, как ловко он укладывает доски одну к одной, просто загляденье. Без особой магии тут точно не обходится, вот в чем секрет. К какой стихии это интересно относится? Вспомнить, например, монтаж той каменной горгульи на крыше, никакой нормальный человек в одиночку такое не сделает. Хороший у него дар, а главное очень полезный, почти как мой. Уходя заметил, что в книжном шкафу полка уже не сломано, словно ничего и не было, успел починить. В том, что он мебель переставляет один, я уже не сомневался. Может быть, он и сукно на столе перетянет? Развернулся, чтобы пройтись прогуляться по клинике и чуть не столкнулся лбами с Юдиным.